«Разве они не хотят, чтобы ты вернулся?» – спросил Наруто, когда он сел рядом с Осией и взял чашку чая. «В конце концов, ты владелец Дюранделя, поэтому ты должен быть для них очень ценен. Не после того, что я обнаружил». Зеновия покачала головой и объяснила ему. «Когда я упомянула им о смерти Бога, они замолчали. Я стал посторонним, потому что знал о его смерти, и было бы преуменьшением сказать, что церковь очень ненавидит посторонних и ересь. Даже если этот человек является носителем Дюранделя, он безжалостно отрубит его, точно так же, как инцидент с Азией Арджента. Даже если она святая дева, и ее исцеление священным механизмом, это не то, что вы можете приходить и каждый день». Ирине повезло. Синеволосая девушка продолжила тихим, несколько грустным смехом. «Поскольку она не сражалась с нами на поле боя из-за своих травм, она в конечном итоге не знала правды. У нее более сильная вера, чем у меня. Если она узнает о Боге, я не знаю, что бы с ней случилось». Наруто мог понять это, инстинктивно взглянув на Осию, которой стало немного лучше. Несмотря на то, что она выбрала стать дьяволом, Осия все еще верила в Бога и молилась ему, сколько бы болезненных головных болей не приносила ей молитва, и, как и блондин, Наруто видел, что Ирина, похоже, очень твердо верила в Бога, поэтому для нее было бы очень больно, если бы она открыла правду той ночью. В худшем случае они сочли бы, что вся их жизнь отвергнута. «Ну что ж, она была действительно разочарована тем, что я решил стать дьяволом, поэтому нам было трудно попрощаться друг с другом. Возможно, мы станем врагами при следующей встрече», — сказала Зеновия, сузив глаза. «Ах да, об этом», — начал Риас, заговорив после того, как она подтвердила, что все члены ее клуба присутствуют. «Церковь, представляющая небеса, вступила в контакт с нами, дьяволами, точнее с владыками демонов, которые имеют отношение с теми, кто были замешаны в этой аварии. Правда об этом инциденте была до лидеров трех фракций. Кража Экскалибура и объявление войны были действиями, предпринятыми только Кокабелем. Таким образом, другие лидеры Григори, в основном Азазель, ничего не знали об этом. Более того, Азазель, кажется, хочет наконец снять напряжение между тремя сторонами. Должен признать, что этот падший ангел ужасно дезинформирован, сначала Рейнар, а теперь Кокабель. Наруто с отвращением пробормотал, прежде чем продолжить. Что, кстати, случилось с Кокабелем? Я надеюсь, что падшие не позволили ему так легко сорваться с крючка. Тебе не нужно беспокоиться об этом, Наруто. Риас покачала головой и сказала с легкой улыбкой. Поскольку он пытался начать новую великую войну, он был помещен в Кацит на вечность в замороженном состоянии. Похоже на то, что фрильерды сделали с наблюдателями, чтобы помешать им начать новое вторжение бездны, — сказал Наруто и, увидев озадаченные взгляды всех, которые Риас и Каника одаривали его, добавил с застенчивым смешком. Лор Лиги, не беспокойся об этом. Тем не менее, очень скоро состоится встреча представителей ангелов, дьяволов и падших ангелов. Похоже, Азазель хочет кое-что обсудить, но я сомневаюсь, что это извинение за действия Кокабеля. Риас продолжила, пожав плечами. Мы вместе с группой Си-3 приглашены на эту встречу. Мы должны сообщить об инциденте, потому что мы были вовлечены. Аво, ты серьезно? Наруто был не единственным, кого удивили слова Риас, поскольку у всех в комнате было выражение шока на лицах. Наруто, я хочу, чтобы ты был очень осторожен при встрече с ним. Риас продолжила, когда она повернулась, чтобы посмотреть на Наруто. Лидер падшего ангела собирает людей, у которых есть священный механизм уровня Лангина. Никто не знает, о чем он думает, но это определенно что-то нехорошее. Ты не один из 13 лангинов, но ни у кого никогда не было, видел или слышал о нем раньше, и его потенциал столь же велик, если не даже больше, чем у трех верхних ярусов, так что он наверняка заинтересуется вами. Когда вы так говорите, это звучит так, как будто он хочет вскрыть меня, чтобы изучить меня, как ученых из тех научно-фантастических фильмов. Не волнуйся, Наруто-кун, я защищу тебя. Киба Юта заговорил со своего места, подняв руку с широкой улыбкой на лице. Похоже, он вернулся к своему прежнему «я», хотя они не смогли полностью уничтожить экскалибуров и должны были позволить им вернуться в церковь. Хорошо, что Киба решил оставить свою жажду мести позади. Да, черт побери, мы не позволим чему-то подобному случиться с тобой, Наруто, — решительно заявил Риас, заставив Наруто улыбнуться ей и остальным членам клуба, поскольку они всем сердцем поддержали эту идею. «Хорошо, я думаю, на сегодня хватит политики. Пора нам снова начать нашу клубную деятельность». «Да». Клуб оккультных исследований ответил своему президенту энергичным голосом. Наруто собирался пригласить Асию для игры на рангах, но внезапно Зиновия подошла к ней и легонько похлопала по плечу, привлекая ее внимание. «Асия Арджента, я хотел бы извиниться перед тобой за то, что сказал эти уродливые вещи и за попытку убить тебя». Начала она, заставляя зеленые глаза Асии расшириться от удивления. «Поскольку Бога больше нет, его любовь и помощь не принесли такого успеха. Прости, Асия, если хочешь ударить меня, делай столько, сколько хочешь». Бывший экзорцист закончил, склонив голову, чтобы извиниться. Выражение ее лица не изменилось ни капли, поэтому было трудно сказать, действительно ли она имела в виду это или нет. «Нет-нет, все в порядке, Зиновия-сан», Асия сказала, махнув рукой более высокой девушке. «Меня это на самом деле не волнует. Мне нравится мой нынешний образ жизни, хотя я теперь дьявол. Я встретил кое-кого, людей, которые важны для меня. Я счастлива из-за места, в котором я живу сейчас, и людей, которых я встретила». «Ясно, ты действительно святая дева, Асия Арджента». Зиновия кивнула головой с проблеском печали в глазах Зиновии, прежде чем она одарила Асию легкой улыбкой и повернулась, чтобы уйти. «Есть еще кое-что, что мне нужно знать, прежде чем закончить перевод в эту школу, так что, если вы меня извините, я буду, пока я попрощаюсь». Однако, прежде чем девушка смогла выйти из комнаты, Асия обратилась к ней и сказала с неуверенной улыбкой: «В следующие выходные я собираюсь пойти поиграть с моими друзьями в классе. Не хочешь ли ты тоже пойти, Зиновия-сан?» Глаза Зиновии расширились от шока, а затем горько улыбнулись. «Как насчет следующего раза? На этот раз мне не интересно. Кроме...» Затем Зиновия с теплой улыбкой рассказала об этом Аси. «Можете ли вы водить меня по школе в следующий раз?» «Да», Аси ответила блестящей улыбкой. С этими словами Зиновия повернулась, чтобы взглянуть на Кибу, и сказала ему с сильным взглядом в глазах: «Во имя моего святого меча, Дюранделя, я также хочу снова сразиться со святым демоническим мечом. Тогда все в порядке». Киба бесстрашно улыбнулся в ответ своему товарищу-рыцарю, прежде чем ответить, когда Зиновия уходила из их клуба: «Я не проиграю тебе». Наруто не мог не улыбнуться. Оказалось, что Зиновия отлично впишется в их группу. Перерыв. Динь, донг, я понял. Наруто заговорил громко, чтобы все в доме могли слышать, поставив миску с картофельными чипсами, прежде чем встать и выйти из гостиной, чтобы ответить на звонок в дверь. «Узумаки-сан, я полагаю», мужчина средних лет спросил, когда Наруто открыл дверь, оказавшись курьером с медицинским пакетом, завернутым в черную оберточную бумагу. «У меня есть посылка для вас, подпишите, пожалуйста». Доставщик проинструктировал, раздавая электронный блокнот и ручку сбитому с толку Наруто, который сделал то, что ему сказали, перед тем, как получить посылку. Закрыв за собой дверь, Наруто пальцем разорвал оберточную бумагу, чтобы посмотреть, что внутри. Он не помнил, чтобы что-нибудь заказывал последние пару дней. То, что он увидел внутри, почти заставило его уронить пакет. «А, я считаю, что это мое», — сказал голос со второго этажа, и Наруто поднял глаза и увидел, что Эвелин скакнула вниз по лестнице, напевая тихую мелодию. На ней не было своего скудного наряда горничной, но это не значило, что она не была особенно обнаженной. «Спасибо», она сказала и попыталась вырвать пакет из его руки, но Наруто опередил ее, подняв вещь в воздухе вне досягаемости ее руки. «Эй, что ты делаешь? Дай мне это», сказала она с раздраженным выражением лица, протягивая руку и пытаясь отобрать у него это. «Как вы получили это с моим именем? Вы использовали мою кредитную карту?» «Да, был». «У тебя было куча денег, так зачем беспокоиться?» — с досадой спросила демоница. «Потому что вы использовали мою кредитную карту, чтобы купить фалоимитатор», — он сказал ей многозначительно, не зная, как правильно отреагировать на все это испытание. «Я имею в виду, серьезно, где ты вообще это взял, и для чего? Ты купил это в интернете? Где ты вообще научился пользоваться интернетом?» Вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Эвелин протянула руку и схватила его за промежность, сжимая его фамильные драгоценности так сильно, что Наруто закричал от боли, прежде чем уронить сверток, позволив древней демонице схватить его в воздухе, прежде чем он споткнулся, полз толчком. «Не пытайся забрать то, что мне дорого, или в следующий раз я не буду таким нежным». Эвелин ухмыльнулась и сказала ему, потирая его промежность левой ногой, заставив Наруто взглянуть на нее: «Если это все, то я вернусь в свою комнату сейчас. Увидимся завтра». «Подожди», — позвал Наруто, прежде чем она смогла уйти, заставив Эвелин повернуть голову и посмотреть на него. «Могу я, поговорить с тобой минутку?» «Конечно, не здесь, давай пойдем в мою комнату или что-то в этом роде», — сказал Наруто и быстро встал, когда увидел, как родители высунули головы, чтобы посмотреть, что происходит, прежде чем быстро направиться на второй этаж своего дома, жестом показывая ей, чтобы она следовала за ним. Демоница сделала именно это, войдя с ним в комнату и позволив ему закрыть за собой дверь после включения света. «Хорошая комната», — Эвелин прокомментировала, внимательно осмотревшись, прежде чем взглянуть на него. «Так в чем дело?» — соблазнительным тоном спросила она, приближаясь к нему, так как ее одежда работала в ее пользу. «Если так, то фалоимитатор не нужен. Я попрошу у магазина вернуть деньги». «Нет, не то». Он поднял руки и положил их на плечи Эвелин, чтобы вернуть ее обратно, но это не помешало ей сунуть руку в его штаны и начать делать чудесные вещи с его мужским достоинством, до такой степени, что он полностью выпрямился. «Я хочу поговорить о других вещах. Это вчерашней ночи. Что насчет этого? Можешь сначала убрать руку, пожалуйста?» «Не поймите неправильно. То, что она с ним делала, было действительно потрясающе. То, как двигалась ее рука, как она гладила и тянула его по длине, но это отвлекало, и сейчас не время для этого. Хаем, когда я узнал, что там был 17-летний призыватель, я подумал, что ты будешь веселее тех стариков из института». Сказав это, Эвелин крепко сжала его, прежде чем отдернула руку и подошла к его кровати, чтобы лечь с торчащей задницей. «Итак, о чем ты хочешь поговорить?» «Между прочим, удобная кровать». «Спасибо». Наруто изо всех сил успокоился, прежде чем сказать, садясь на кровать, чтобы скрыть свою дрожащую эрекцию: «Я видел, как ты защищал мою мать, когда Кокабель напал на наш дом прошлой ночью. Ну так заметили». «Да, и я очень благодарен», — сказал Наруто с искренней улыбкой. Сначала он сомневался в этом, и он виновато признал это, почти убедив себя поверить, что она каким-то образом упала вместе с его матерью, когда произошел взрыв, но когда он спросил Грейфию, она сказала ему, что Эвелин заметила присутствие Кокабель, почти сразу же оттолкнул свою мать за собой, чтобы использовать ее тело, чтобы защитить Кушину от его атаки, спасая ее от серьезных ранений, прежде чем Грейфия успела закончить наложить заклинание. Если бы не она, его мать просто не выбила бы из колеи с несколькими царапинами на щеках. «Честно говоря, я не ожидал от тебя чего-то подобного», — сказал Наруто, честно признавшись демонице, которая наконец повернулась, чтобы взглянуть на него. «Я должен признать, что был слишком осужден. Трудно не согласиться с тем, как моя история в вашей онлайн-игре изображается как воплощение зла, не так ли?» — спросила Эвелин, положив голову на руку, повернувшись на бок и опираясь на локоть. «Это», — сказал Наруто, прежде чем он решил спросить ее, указывая руками на грудастую демоницу. «Эвелин, почему была, я имею в виду, такой, какой ты сейчас? О, так ты хочешь знать, как я пришел к этой своей сексуальной форме?» — спросила она, соблазнительно улыбаясь, когда она протянула руку и потянула свою ультракороткую мини-юбку, чтобы показать ему, что находится под ней, но только на секунду, прежде чем она сказала, искренне улыбаясь впервые, потому что это все, что я могу вспомнить: «Я начинаю, как нечто едва разумное, и я бы остался таким, если бы рунические войны не дали мне возможности увидеть боль и страдания людей, и эти чувства взволновали меня. Они дали мне повод стать больше, чем я был, и я стал демоном, которого ты видел здесь, на твоей кровати. Так что, если у тебя есть другие причины для жизни, ты изменишься, я не знаю, но я думаю, мы увидим. Сказать по правде, мне надоела жизнь в Рунтере, то, как я прожил свою жизнь последние 15 тысяч лет. Я сделал все видел, пробовал все и даже трахал все. Вы понимаете, что Наруто не мог удержаться от пота, капающего при этом, так что да, я хотел перемен в жизни, поэтому я попросил вас принять меня, чтобы посмотреть, смогу ли я что-то найти еще развлечение в этом твоем мире. Твоя мать, сколь бы вспыльчивой она ни была, не так уж и плоха. поэтому я пытался защитить ее». «Ясно». Наруто понимающе кивнул головой, улыбаясь ей. «Ты даже не представляешь, как я счастлив это слышать. Хотя, поскольку я все еще люблю мучить людей, не забывая о нашей сделке, позволившей мне связываться с твоим врагом, мне бы очень хотелось дотянуться до этого черных крылатых заостренных ушей, ебучая мордашка, если ты спросишь меня». После того, что он пытался сделать, да, я думаю, они должны были отдать его тебе. Наруто усмехнулся, на этот раз ему не понравилась эта идея. «Видишь, сказал тебе, что встретишь врагов, и ты хочешь постигнуть судьбу худшую, чем смерть». Эвелин улыбнулась, прежде чем встала на всех четверых и наклонилась к нему лицом. «Итак, я получу награду за защиту твоей дорогой матери, разве ты не использовал мою кредитную карту, чтобы купить гребаный фаллоимитатор?» Невозмутимо спросил Наруто, показывая на развернутую коробку на кровати. «Считай деньги своей наградой. Нет шансов, я хочу секса. Не могли бы вы поговорить об этом немного серьезнее? К тому же, мы еще не так близки. Давай, разве ты не хочешь немного расслабиться?» Спросила Эвелин с игривой улыбкой, прежде чем вцепиться в Наруто сбоку, обвить своими тонкими руками его шею и потереться о него, прижавшись своей очень большой грудью к его руке. «Ни о чем не беспокойся, чудесное время». Сказав это, она наклонилась вперед и сексуально покусала его мочку уха, рука вернулась к его штанам, прежде чем он смог ее остановить. «Если бы ты был так честен, как не такой маленький». Прежде чем она успела закончить, дверь его комнаты была взломана, открыв довольно раздраженную Риас Гримари и слезящиеся глаза Аси Арджента. Оба смотрели прямо на Наруто и Эвелин, чья садистская ухмылка стала шире, когда ее рука яростно взяла его руку, штаны. Казалось, те мирные дни, когда он мог просто проводить свободное время за игрой в лигу, давно прошли. Глава 18. 3 месяца. Прошло 3 месяца с того дня, как Наруто стал дьяволом, 2 недели спустя после битвы при Академии Куа. По правде говоря, за это время для него мало что изменилось. По большей части его жизнь была относительно мирной, переходя в медленную, но приносящую удовлетворение, если не иногда сложную рутину, с интенсивным обучением, через которое его проводили его хозяева. Теперь у него было что-то вроде 2. Первый, конечно, дьявол. За последние несколько недель он смог подписать несколько долгосрочных контрактов со своими клиентами-людьми, выполняя все их просьбы, начиная от обычных домашних дел до таких, как выполнение обязанностей дворецкого для молодых девушек, или проводить время, разговаривая с людьми, которые накопили стресс на своей работе. Наруто не назвал бы себя экспертом в решении большинства проблем других людей, но у него были свои чемпионы, некоторые из которых были одними из самых мудрых и умных людей в своем мире, чтобы помочь ему с ними. Помимо повседневной дьявольской работы, быть дьявольским слугой Риас Гримари также означало, что время от времени случались охоты на бродячих дьяволов. Однако с их недавним достижением в победе над Кокобелем и его павшими последователями, не так уж много бродячих дьяволов были достаточно глупы, чтобы забредать в их город или пытаться поселиться в нем, оставив Куа городом, свободным от бездомных дьяволов, впервые за долгое время. Другая его работа была не такой уж большой, но она доставляла ему не меньше удовольствия, чем быть дьяволом, а также быть неофициальным хозяином дома Узумаки, благотворительного дома для бездомных чемпионов лиги, как выразилась Эвелин. Формально это право имели его родители. «Ах, доброе утро, Наруто!» Встречал красивую женщину с черными волосами до плеч, одетую в мягкие темно-синие хлопковые шорты для сна и черную майку, щеголяя своим стройным, но невероятно богатым телом, когда она стояла возле кухонной стойки, положив одну руку на кофеварку. «Кофе? Я выпью чашку. Спасибо, Ари!» Наруто ухмыльнулся, принимая чашку горячего кофе от своего востоянского чемпиона, который игриво подмигнул ему, прежде чем она ушла со своей чашкой, виляя хвостом за ней, а ее круглая задница соблазнительно покачивалась с каждым шагом, как великолепная скульптура, твердая и крепкая, почти артистично по сравнению с шелковым материалом ее коротких ног, изгибаясь вниз до ее стройных бедер и длинных ног, давая ему такой хороший обзор, что Наруто даже не потрудился заставить себя отвести взгляд. «Нравится то, что вы видите». Привыкнув к тому, что Эвелин появляется из ниоткуда, чтобы дразнить его, Наруто не удивился, когда услышал ее слишком знакомый соблазнительный голос, который шепотом шептал ему прямо в ухо. «Доброе утро и тебе, Эвелин!» Наруто поприветствовал его, небрежно отпивая кофе, когда он повернулся в сторону к древнему демону боли, Эвелин, у которой была веселая и кокетливая улыбка на лице, когда она стояла в опасной близости от него, скрестив руки под невероятно-невероятно, большая грудь, едва прикрытая скудным верхом. «Представляю, как ты встаешь так рано утром. Есть ли какая-то особая причина быть здесь, а не в твоем злом лжеце, смотрящем БДСМ-порно, что я хотел бы попробовать с тобой однажды?» Эвелин подмигнула, а затем указала на холодильник, на котором была приколота к нему записка. «Грифия не вернется раньше 8, поэтому сегодня я буду готовить завтрак». «Отлично, тогда мы будем рассчитывать на то, что ты доставишь», — сказал Наруто, широко улыбаясь. Если только она вдруг не решила отравить продукты, у него не было никаких жалоб. Он любил готовку своей матери, так же как он любил еду Риас и Грифии, но Эвелин была лучшим поваром в доме. Она действительно не шутила, когда сказала, что пыталась сделать все, и приготовление пищи определенно было одним из них. «Вы знаете, я всегда доставляю», — Эвелин подмигнула ему, прежде чем пройти мимо него, пробираясь дальше на кухню, прежде чем махать ему распущенной рукой. «А теперь пошли, если ты не хочешь подрочить здесь или заняться сексом со мной на кухне, за что я всецело». «Кстати», — сказав это, она развернула руку и разбила левую ягодицу, заставляя ее заманчиво покачиваться перед ним, прежде чем она схватила все это и оттащила в сторону с дразнящей улыбкой, прикусив уголок своей нижней губы. Наруто мог понять, почему они с Ари были лучшими друзьями. Они оба умели сводить с ума мужчин, особенно гормональных подростков вроде него. Однако, по крайней мере, Ари знала скромность и знала, как вести себя как нормальная молодая женщина, и не вела себя как возбужденная шлюха большую часть своего времени дня. Их отношения, безусловно, значительно улучшились, и Наруто больше не боялся ее, но это все еще не мешало ей пытаться заняться с ним грубым жестким сексом. «О, кстати, если ты собираешься увидеть консервного человека, скажи ему, чтобы он перестал портить масло на полу, иначе я позабочусь о том, чтобы единственное, что он мог использовать, чтобы заменить свой разорванный торс, это старая стиральная машина в подвале». Эвелин крикнула ему вслед, в ее тонах отсутствовала обычная кокетливость. Честно говоря, ее голос звучал довольно раздраженно и сердито. «Прошлой ночью мне потребовались часы, чтобы убрать его беспорядок. Не волнуйся, я ему скажу», — Наруто ответил с веселой улыбкой, прежде чем сделать еще один глоток кофе и начал выходить из дома, где он мог видеть семифутового робота, толкающего газонокосилку на переднем дворе своего дома своим очень большим руки, выпуская пары и трещины электричества с каждым быстрым, но тяжелым шагом, который он делал. Поскольку Япония была страной растущих робототехнических технологий, Наруто было не так уж сложно убедить своих родителей, а также их соседей поверить в то, что Блицкранг был просто обычным роботом утренний Блиц. Наруто махнул рукой великому паровому голему, который повернул голову и поднял руку, чтобы помахать ему в ответ. «Я так понимаю, вы слышали, что только что сказала Эвелин?» «Извини», — виновато ответил Блицкранг своим низким роботизированным голосом. «Это круто. Не беспокойся об этом, Блиц». Наруто ухмыльнулся, многозначительно подмигнув паровому роботу, помахав рукой перед его лицом, прежде чем спросил: «Кстати, а где другой садовник?» Робот повернулся и указал рукой на сад, заставив Наруто повернуть голову, чтобы посмотреть и найти печально известного Исуа, непрощенного, аккуратно и умело подрезавшего новые деревья бонсай ножницами. Его лицо было спокойным и расслабленным, даже после того, как Наруто поймал камень, который бросил в него кончиками указательного и среднего пальцев, даже не глядя. Посмеиваясь, Наруто допил кофе и развернулся, чтобы вернуться в дом, оставив Блицкранка и Исуа, которые переехали в его дом около недели назад, Сари, работать. Позже этим днем, суббота была единственным временем недели, когда Наруто весь день работал как дьявол. Хотя дневная работа дьявола была редкостью даже для его хозяина, у него было несколько клиентов, чьи желания требовали, чтобы он приходил утром, например, домохозяйки, которым нужен был кто-то, чтобы помочь им с покупками для их семей, или кто хотел что-то сделать до наступления темноты. Тем не менее, сегодня Наруто не работал. И почти как только он активировал магический круг телепортации в своей комнате, он получил запрос на вызов от нового клиента. Юми восседал на его плече, а книга парила чуть позади его головы. Наруто прибыл в дом этого человека во вспышке красного света. Клиента поблизости не было, поэтому Наруто на секунду оглядел комнату и увидел много высококачественной мебели, чистый и отполированный пол с множеством мягких ковриков, люстра, свисающая с потолка, над роскошными диванами и столом, перед гигантским телевизором с плоским экраном, который был даже больше, чем в гостиной его дома. Кто бы ни вызвал его, они оказались довольно богатыми. «Ах, вы, должно быть, дьявол, упомянутый в контракте. Добро пожаловать, добро пожаловать», — сказал голос, исходящий из того, что выглядело как кухня, прежде чем высокий мужчина в юкате цвета бирюзового цвета вышел с широкой улыбкой на лице. На вид ему было около 20, с несколько средним телосложением, черными волосами, золотой челкой и черной бородкой. Однако в тот момент, когда Наруто увидел его, он не мог не почувствовать, что с ним что-то не так. «Доброе утро!» Наруто поприветствовал его спокойным и дружелюбным тоном, а затем представился. «Меня зовут Наруто Узумаки, дьявол из дома Гримари». Затем он указал рукой на Юми, прежде чем продолжить. «Это мои друзья и знакомые, Юми и ее компаньон, Книга Порога. Приветствую, познакомьтесь со всеми вами». С этими словами они пожали друг другу руки, Юми поднял лапу, чтобы поприветствовать своего клиента, прежде чем он указал рукой на диван. «Присаживайтесь. Хочешь чаю? Я на самом деле делаю это на кухне». «Конечно». Наруто улыбнулся и сел на диван с Юми, когда его клиент повернулся, чтобы вернуться на кухню, не особо представляясь и даже не называя его имени, на что Наруто обратил внимание. Как только мужчина ушел, Юми наклонилась и спросила его тихим тоном. «Наруто, ты не думаешь, что в нем есть что-то подозрительное? И я имею в виду не в хорошем смысле этого слова». Наруто согласно кивнул головой. «Да, и он не выглядел удивленным, когда увидел тебя. У нас не так много таких клиентов, не так ли? Теперь нет необходимости вести себя так подозрительно», — сказал клиент, возвращаясь в комнату с чайником в руке. «Я не имею в виду, что ты не причиняешь вреда. Я вернулся, а Азазель сама». Но прежде чем он успел закончить, входная дверь была открыта, и Наруто повернул голову и увидел, как вошла очень знакомая черноволосая молодая женщина. У нее были фиолетовые глаза, стройное тело, но с очень большим бюстом, и длинные шелковистые черные волосы, до бедер. Ее наряд состоял из короткого черного платья с небольшим светло-фиолетовым жакетом сверху. «Ах, это ты!» Наруто указал на нее рукой и удивленно произнес, узнав девушку почти сразу, когда она уставилась на него глазами размером с обеденную тарелку, выглядя совершенно ошеломленной его присутствием. «Как тебя снова зовут?» «Рей. Рейнар, не так ли?» Затем Наруто широко раскрыл глаза от осознания, вспомнив имя, которое она использовала для обращения к мужчине, когда он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на него. «Ты, ах да, я забыл представиться, не так ли?» — спросил мужчина, потирая затылок, прежде чем полностью повернуться к Наруто с широкой ухмылкой. В этот момент у него на спине выросло 12 черных крыльев цвета кромешной тьмы, оттенка, который был даже темнее, чем у Кокабеля. «Меня зовут Азазель, я генерал-губернатор падших ангелов и Григори. Пожалуйста, чтобы познакомить тебя, Наруто Узумаки-кун». Перерыв. «Итак, после этого Азазель попросил вас показать ему, как играть в игру лиги». «Вот и все», — Наруто кивнул в подтверждение слов своего хозяина. «Они оба учились в школе вместе с остальными членами клуба оккультных исследований. Сегодня среда, поэтому они были в школе, чтобы выполнить порученные им обязанности по уборке в классе, которые школьный совет дал им ранее на этой неделе». «Понятно. Хотя и решено, что собрание лидеров трех фракций будет проводиться в этом городе, подумать о том, что губернатор падших ангелов так внезапно появится в нашем городе без нашего ведома, пытался ли он сделать что-нибудь с тобой, Наруто?» — спросила она, выглядя одновременно обеспокоенной и раздраженной. «Я так не думаю, но он действительно смотрел на Юми с помощью предмета, похожего на увеличительное стекло. Ей это не нравилось, но я не думаю, что его это заботило», — Наруто ответил, глядя на кошку, которая в данный момент лежала у него на коленях и крепко дремала после того, как она набила свой желудок рыбой, которую Азазель дал Наруто в качестве оплаты за его услуги. Обычно он договаривался со своими клиентами о деньгах, так как он копил деньги на поездку в Исландию, чтобы посмотреть второй по значимости международный турнир Liague of Legends, Mid-Season Invitational, MSI, который пройдет в Исландии этим летом, но решил не стал и как можно быстрее ушел. Он действительно очень заинтересован в моем священном механизме. Он тоже задавал много вопросов. Я слышал, что Азазель хорошо знал священный механизм. Это правда, так что если есть кто-нибудь, кто может помочь тебе больше узнать о твоем арсенале рунтеры, то это, вероятно, он, Наруто Узумаки-кун. Внезапно все они услышали голос, и все в клубе оккультных исследований повернули головы и увидели красиво одетого красивого мужчину, которому, казалось, чуть больше 20 лет, вошедшего в комнату, и Грейфия держала для него дверь. У него темно-красные волосы до плеч и сине-зеленые глаза, похожие на Риас, и на самом деле его черты лица заставляли Наруто думать о нем как о мужской версии своего хозяина, который встал и посмотрел на него широко раскрытыми от удивления глазами. «О-о-о!» Они и сама Риас изумленно выдохнула, когда Акина и остальные встали на колени, чтобы почтительно поприветствовать рыжеволосого мужчину. На лицах Оси и Зиновии было замешательство, они не знали, как справиться с ситуацией. Как и они, Наруто не кланялся, но это было из-за Юми. В отличие от Азазеля, ему было довольно легко понять, кто он такой, учитывая то, насколько он был похож на Риас и Грейфию, сопровождающую его. «Пожалуйста, расслабьтесь, я пришел сегодня по частному делу». Сказав это им, позволив Акина и остальным поднять головы, Сазикс продолжил, осматривая комнату, с веселой улыбкой на лице, когда он сказал: «Эй, Риас-чан, тебе не кажется, что эта комната немного похожа на культовое место сбора, со всеми этими магическими кругами, странными символами и мятежными подростками, а не сама, что вы здесь делаете?» Риас скрестила руки и с сомнением спросила. Сазикс Люцифер просто улыбнулся, прежде чем передать письмо. «Что ты сказал?» Он спросил с широкой улыбкой. «Посещение класса будет через несколько дней, верно? Я тоже подумываю поучаствовать. Я хочу поближе увидеть мою сестру, усердно работающую в школе». Теперь, когда он упомянул об этом, Наруто тоже забыл бы об этом, если бы его родители не говорили об этом всю неделю. Лично Наруто не возражал против того, чтобы его родители были рядом, когда он был в классах, так как они двое действительно с нетерпением ждали, чтобы увидеть, как он и Асия оба поживают, когда его мать была той, которая посещала Асию, а его отец, ему. «Грейфия, верно, ты единственный, кто дал это моему брату?» «Да, письма пришли вчера, поэтому я решил передать их Сазиксу сама и вашим родителям». Седовласая горничная спокойно сказала: «Конечно, как слуга дома Гримари и помощник лорда Люцифера, я сообщаю обо всем своим хозяевам». Услышав это, Риас вздохнула. Она не могла бы поспорить с такой логикой, не меньше Грейфи. «Несмотря на то, что у меня есть свои обязанности как владыка демонов, я хочу принять участие в посещении класса моей младшей сестры, поэтому я решила взять выходной на работе», — Сазикс сказал с улыбкой, положив руку сестре на плечо. «Кстати, наш отец тоже придет». Услышав это, Риас выглядела глубоко встревоженной. «Это неправда, не правда ли, а не сама, вам лучше всех знать, что владыка демонов не может играть фаворитом с конкретным дьяволом. Это ненормально», — она рассказала ему, но Наруто почувствовал, что это не единственная причина, по которой Риас не хотела, чтобы ее брат приходил к ней в день посещения класса. Кроме того, когда кто-то вроде Грейфи работал его помощником, хотя ее основная работа в настоящее время заключалась в надзоре за ним, Наруто чувствовал, что она не позволит своему хозяину так легко пропустить работу, чтобы прийти и увидеть свою сестру. Должна быть другая причина. «Нет, нет, конечно, нет», — Сазикс покачал головой и ответил. «На самом деле, это тоже моя работа, Риас. Конференция между тремя фракциями будет проводиться в этой школе, поэтому я тоже здесь, чтобы осмотреть место встречи». «Жди здесь», — в шоке спросила Риас, и ее слуги по комнате разделили то же чувство. «Ах, мы все согласились, что у этой школы, кажется, есть судьба, связанная с ней. Ты, младшая сестра Серафалла, легендарный секьюрити, создатель священного демонического меча, носитель легендарного священного меча Дюранделя и обладатель совершенно новый тип священного механизма», — Сазикс сказал, кивая головой Наруто, прежде чем продолжить свою сестру. «Это феномен, который нельзя назвать совпадением». «Я вижу», — неуверенно сказал Риас, понимающе кивнув головой, прежде чем сесть обратно на диван и позволить своему брату пройти дальше в комнату и поприветствовать каждого из слуг своей сестры одного за другим. Когда подошла очередь Зиновии, девушка с синими волосами сделала первый шаг, направившись к Сазиксу с любопытным выражением лица. «Итак, ты, должно быть, владыка демонов Люцифер», она сказала, прежде чем представиться. «Приятно познакомиться, меня зовут Зиновия. Я тоже рад познакомиться, Зиновия. Я Сазикс Люцифер». Сазикс дружелюбно улыбнулся, прежде чем взять руку Зиновии и пожал ее. «Я получил сообщение от Риас. Носитель святого меча Дюрандель перевоплотился в дьявола, и даже упоминалось, что она стала частью семьи моей сестры. По правде говоря, я сомневался в своих ушах, когда впервые услышал это. По правде говоря, я также не ожидал, что стану дьяволом, перевоплотюсь на сторону, которую я поклялся убить». Она замолчала, глядя в сторону и, как обычно, снова начала сомневаться в себе. За последние несколько недель Наруто понял, что Зиновия была из тех девушек, которые смело делали то, что было у нее в голове, но позже она всегда будет сожалеть об этом. «Ха-ха-ха, это здорово, что в семье моей младшей сестры много интересных людей». Сазикс рассмеялся, прежде чем продолжить. «Зиновия, пожалуйста, продолжай поддерживать мою сестру изо всех сил. Я рассчитываю на тебя. Что ж, если это просьба легендарного владыки демонов, у меня нет выбора». Зиновия сказала, возвращаясь к своей обычной уверенности в себе. «Я не знаю, сколько я смогу сделать, но позвольте мне делать то, что я могу». Услышав слова Зиновии, Сазикс улыбнулся и кивнул головой. «Спасибо». И с этими словами Сазикс обратил свое внимание на последнего дьявола в комнате и улыбнулся, подходя к нему. «Я думаю, мы впервые встречаемся, не так ли, Наруто-кун?» «Да». «Приятно познакомиться, сэр». Наруто улыбнулся и предложил Сазиксу пожать руку. Темноволосый владыка улыбнулся и принял ее, не обращая внимания на то, что Наруто все еще сидел. Милый котик, дремавший у него на коленях, выглядел таким довольным, что никто не хотел шевелить ее и мешать ей спать. «Приятно познакомиться». Сазикс усмехнулся, когда он сел рядом со своей сестрой, принимая чашку чая от Акино, когда она подошла с новым чайником. «Грифия много рассказывала мне о тебе. Я надеюсь только на хорошие». «Да, и что вы прекрасно проводите время со своими чемпионами». Сазикс улыбнулся, делая небольшой глоток из своего напитка. «Честно говоря, я бы тоже, если бы у меня была возможность вызывать персонажей моей любимой видеоигры. Вы даже не представляете, как сильно я хочу увидеть настоящего Марио, когда впервые Super Mario Bros. Вышла много лет назад. Не знал, что вы тоже геймер, Сазикс сама. На самом деле нет. Я играю в видеоигры, только когда я с сыном, которому всего 10 лет, и он лучше своего старика». Темноволосый владыка Мао покачал головой и сказал: «Между прочим, он очень тобой восхищается. Он думает, что ты обладаешь самой крутой силой». «Да», сказала мне Грифия-сан. Наруто кивнул головой с мягким смешком, прежде чем спросил с надеждой: «У него есть любимый чемпион, Сазикс сама, если он захочет, я, конечно, могу назначить ему встречу. Конечно, при условии, что чемпион не был злым и одержимым разрушением мира. Он знает, но я не думаю, что это хорошая идея, Наруто-кун». Сазикс энергично усмехнулся, размахивая рукой перед своим лицом. «Его мать была мне на заднице с тех пор, как я провел с ним все выходные, играя в лигу. Она будет зол, если я сделаю что-то, что побудит его еще больше играть в эту игру. Ты, знаю, я имею в виду», она даже сказала Грифи. «Правильное решение, Сазикс сама». Грифия заговорила спокойно, заставив Сазикса мягко усмехнуться, почесывая затылок. «Тем не менее, он действительно любит Дривина, поэтому на особом мероприятии, таком как его день рождения или что-то вроде Рождества, например, если вы можете убедить славного палача одеться как Санта Дривин и появиться, тогда это будет совершенно потрясающе», Сазикс сказал, громко смеясь, как будто ему пришла в голову потрясающая идея, пока Грифия не подошла к нему и не убедилась, что он понял, что это не так. Между тем, у Наруто было задумчивое выражение лица сразу после того, как он услышал слова Санта Дривин, которые были кожей Дривина, скины. Он вскочил со своего места, вздрогнув. Вся клубная комната замолчала, и все взгляды обратились на него. В то же время Юми сердито мяукнула, когда она проснулась ото сна, скатилась с его колен и приземлилась на пол, но, К счастью, обладая природным кошачьим чутьем, она сделала это безопасно и изящно во всех отношениях. Четыре ее лапы. Почему он никогда раньше не думал об этом? Наруто, что? Пойдем, Юми. Книга. Прежде чем волшебный кот успел закончить свой вопрос, Наруто уже схватил их обоих и побежал к двери зала, держа Юми и книгу на руках. Однако перед тем, как уйти, Наруто, положив руку на дверную ручку, повернулся и сказал своим друзьям, а также двум могущественным дьяволам в комнате: «Извините всех, но есть кое-что, что я должен попробовать немедленно. Киба, могу ты тоже позаботишься о моей работе?» «Конечно», — благородный рыцарь ответил неуверенной улыбкой. «Замечательно, до встречи дома, президент Асия, Грейфия-сан. Для меня большая честь говорить с вами, Сазикс-сама». С этими словами Наруто вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Наступила минута молчания, прежде чем Сазикс нарушил ее тихим смехом. «В семье моей младшей сестры действительно много интересных персонажей». Через мгновение Сазикс повернулся к сестре и сказал: «Кстати, Риас-чан, тебе нужно кое-что знать. Я тоже хотел сказать Наруто-куну, но да, он ушел, прежде чем я успел это сделать. Что это о ней сама? Феникс потребовал, чтобы мы позволили Равель перейти в Академию Куа, чтобы она могла получить опыт жизни в человеческом мире». Сазикс улыбнулся, когда Риас удивленно расширила глаза, и, очевидно, было решено, что Наруто-куну будет поручена помощь ей акклиматизироваться и защитить ее. Это также означает, что она останется с вами в его доме, так что не забудьте сказать это ему, когда он вернется домой сегодня вечером, хорошо? Глава 19. В то утро Равель Феникс стояла на кухне в резиденции Узумаки в фартуке вокруг талии, поскольку она не хотела, чтобы ее волосы попадали в жидкое тесто, которое теперь готовилось вместе с пирогами в духовке. Ее светлые локоны были связаны в единый хвост на затылке вместо обычных сверл, похожих на к тому из ее матери. Таймер показывал, что до завершения выпечки осталось 15 минут, поэтому Равелли использовала это время, чтобы сосредоточиться на миксере, смешивающем ингредиенты для шоколадной глазури. Но пока она стояла там, младший ребенок семьи Феникс не мог остановиться от воспоминания о событиях последних нескольких дней, когда она приехала учиться на первый год в Академию Куа и жила в том же доме, что и дьявол высокого класса, которым она очень восхищалась, Риас Гримари. Первые два дня были трудными для нее, поскольку ее обучали почти все детство. Равель действительно не знала, какой будет нормальная школа, поэтому она была немного потрясена, хотя она изо всех сил старалась не показывать этого. В конце концов, все благодаря совету и руководству Риас, а также ее упрямой однокласснице Канико Тадзё, которая назвала ее Якитари и раздражала ее в первый же момент, когда их взгляды встретились, что она смогла справиться и почувствовать себя более комфортно. Средняя школа. Но самым интересным из них должен был быть Наруто Узумаки, призыватель Лиги Легенд. В течение нескольких дней она смогла узнать его получше, в то время как блондинка относилась к ней только с добротой и дружелюбием, которую, похоже, не волновало, что она была высококлассной леди из благородного дома дьявола. Из-за этого, а также из-за его небрежного отношения, а также из-за отсутствия должного уважения, он сначала немного раздражал ее, но чем больше времени она проводила с Наруто, тем больше она чувствовала, что ее тянет к нему, и это было не просто потому, что он был призывателем Криа Феникса Аниви. День, когда он вызвал Анивию и представил Равель ей и ее родителям, когда они впервые приехали, чтобы встретиться с ним должным образом, был лучшим и самым счастливым моментом в ее жизни. Равель всегда хотела встретить настоящего Феникса, независимо от ее стихии, с того дня, как она была еще маленьким ребенком, поэтому подружиться с ним и получить признание от нее было поистине умопомрачительным опытом для самых маленьких, дитя дома дьявола Феникс. «Что ты готовишь, малыш?» Равель вздрогнула, почти задохнулась, когда она услышала этот голос и почувствовала, что за ее спиной внезапно возникло присутствие. Обернувшись, она увидела стоящую там древнюю демоницу Эвелин с улыбкой на лице, одетую в свой скудный костюм горничной, когда Грейфи или двух родителей не было рядом. «Эвелин, пожалуйста, перестань так подкрадываться ко мне», — рявкнула Равель на Эвелин, держась за грудь. Да, как и все в доме, она все еще немного настороженно относилась к Эвелин, чья любовь к боли и страданиям превосходила только ее нездоровая одержимость грубым жестким сексом с ее призывателем Наруто Узумаки, но она не ненавидела и даже не недолюбливала ее, но недавно демоница начала действовать ей на нервы тем, что она всегда пыталась действовать ей на нервы только для того, чтобы увидеть милое сердитое лицо маленькой птички, как выразилась сама Эвелин. «Может быть, тебе стоит больше осознать свое окружение, может, это поможет», — небрежно сказала демоница, подходя к Равелле, потянувшись прикоснуться к шоколадной глазури, которую девушка Феникс смешивала в миске своим мизинцем. Эвелин затем прокомментировала после того, как она слизнула его с кончика пальца, довольно сексуально. «Ой, хорошо, эта шоколадная глазурь действительно вкусная. Не ожидала такого от маленькой благородной леди». «Эй, спасибо, наверное», — сказал Равель, принимая похвалу 15-тысячелетней демоницы, когда она пошла проверить торт в духовке, позволив блондинке лучше взглянуть на Эвелин, прежде чем прокомментировать. «Вы выглядите по-другому, Наруто сама. Сделать мне макияж сегодня утром?» «Да, он это сделал. Если вы спросите меня, я думаю, что он слишком много развлекается с этой своей новой силой, и Ари на самом деле не помогает. Ей, кажется, нравится играть в платье, хотя бы с ним». Объятие агонии произнесла с легким раздражением, прежде чем встать, закидывая свои длинные серебряные волосы за спину и взяв сковородку, чтобы использовать ее как зеркало, глядя на свое отражение. «Не фанат этого взгляда, но кто я такой, чтобы жаловаться? Думаю, тебе это подходит». Равель улыбнулась, но когда Эвелин взглянула на нее, девушка из Феникса быстро добавила, прежде чем у нее возникла неверная идея, размахивая руками перед собой: «Не ошибитесь, я имею в виду, что вы просто выглядите менее угрожающе и более заслуживающим доверия, вот и все. Не волнуйся, дорогая, я открыт для всех типов, ключевых слов, всех типов». Демоница соблазнительно невнятно облизнула губу в сексуальной манере, прежде чем разразиться смехом, когда щеки Равель полностью покраснели. «Ах, это так весело, дразнить таких маленьких девочек, как ты. Ася по-прежнему чиста, поэтому она не может понять большинство моих шуток, кроме тебя». Демоница злобно усмехнулась, ее глаза злобно блеснули. «Что ты делаешь здесь, на кухне, Эвелин?» Равель решила прервать ее, чтобы сменить тему, сыт по горло бесстыдными сексуальными поддразниваниями демона. Как Наруто и Риас смогли мириться с этим демоном, было выше ее понимания. «Сегодня не твой кулинарный день, если я правильно помню. Поскольку в доме было так много людей с удивительными кулинарными навыками, Кушина решила составить график готовки для всех. Например, мама будет готовить в понедельник и четверг, а у Риас будет вторник и воскресенье, чтобы приготовить все для себя, обед и ужин для всех и т.д. и т.д. Это был довольно простой график. Дни делились поровну, так что никто никогда не жаловался на это. На самом деле, это так. Сазикс Люцифер попросил Грейфию помощи в подготовке к встрече трех фракций, поэтому она попросила меня прикрыть это для нее, прежде чем она уйдет в преисподнюю сегодня утром. Осознав это, Равель приподняла бровь. Вот почему она нигде не могла найти седовласую горничную и думала, что она была с Наруто, Риас и Асией, которые в настоящее время тренировались в одной из тренировочных комнат первого подвального этажа и проводили еще больше тестов на его новая сила. Равель не спрашивала, что они на самом деле там делают, потому что она не хотела беспокоить Наруто и ее Риас сама своими работами, но они, казалось, приближались к революционному открытию, которое шокировало даже Грейфию, она сама, когда ей об этом рассказали. «О, так ты будешь сегодня готовить ланчбоксы для всех, включая Наруто сама?» «Да, мы не можем позволить нашему большому члену призывателя съесть на обед только шоколадные пирожные, не так ли? Ему понадобится вся энергия мира, чтобы трахнуть меня до дурака, как только я заставлю его настроиться на какое-то безмозглое, жесткий секс». Равель почувствовала, как при этом ее лицо загорелось, несмотря на то, что она даже не использовала свою демоническую силу. Тем временем Эвелин не могла удержаться от смеха, как маньяк, держась за живот, обнаружив, что лицо обычно гордой девушки Феникса выглядело слишком веселым для нее, чтобы удержать его. «Что тут происходит?» Спокойный и собранный голос заставил Эвелин перестать смеяться, а Равель подняла глаза и увидела, что в комнату вошел никто иной, как самурай Ясуа. Самурай Ясуа с нейтральным выражением лица и блицкранг, стоящий в коридоре позади него, хотя он пришлось немного присесть, потому что тропа для него была недостаточно высокой. «Ничего, не так ли, Равель-чан?» – спросила Эвелин девушку Феникс, используя японский суффикс, который она так часто слышала дома, чтобы Равель уловила ее скрытый смысл. «Да-да, совсем ничего». Равель покачала головой, нервно смеясь. «Хэм-эм-эм, мне было трудно в это поверить, учитывая, как сильно ты смеялся, демон», сказал Ясуа и достал из своего юкаты пустую чашку чая с маленькой чайной ложкой, в то время как Эвелин только зевнула и на лице у нее было скучное выражение. «Мисс Равель, я бы хотела еще чаю, пожалуйста». «О, конечно, Ясуа-сан», сказала Равель и схватила чайник, который она заварила этим утром для Ясуа и отца Наруто Минато, прежде чем последний ушел на работу. «Ну вот», улыбаясь, девушка налила чай в чашку для грубого самурая, пока он ее подносил. «Спасибо, юная мисс», сказал Ясуа, бросив взгляд на Эвелин. «Если демон попытается зацепиться за тебя, не стесняйся сообщить мне. Призыватели мисс Грейфия поручили мне. Бла-бла, такое же скучное дерьмо. Я дразню девушку, а потом что? Ты собираешься преподать мне урок, Ясуа?» спросила Эвелин, прерывая его с легкой ухмылкой на лице. «Зачем вообще так суетиться из-за этого? И даже если это так, ты не можешь ничего со мной сделать. Ты всего лишь хрупкий маленький человек, и мы оба знаем, что ты сосешь задницу при карауле. Будь осторожен с выбором слов, демон», сказал Ясуа, его тон понизился, когда его глаза стали острыми, и его пальцы слегка коснулись чайной ложки в чашке, действие, которое Эвелин сразу заметила. «Или что? Ты собираешься перерезать мне горло этой чайной ложкой? Я хотел бы увидеть, как ты попробуешь, Ясуа, пока я засунул твой дурацкий меч так глубоко тебе в задницу, что ты можешь играть в реальный фруктовый ниндзя своим ртом». Практически одновременно действовали два чемпиона. Все началось с того, что Ясуа положил свой разрез на стол, не пролив ни капли чая, даже когда он вытащил чайную ложку и протянул ее перед собой, приняв стойку, как самурай, держащий свой меч одной рукой. Между тем, плети Эвелин появились и выстрелили из ее шеи, когда ее ногти стали острыми и вытянутыми, как когти, туманная тень разлилась вокруг нее и вернула демоницу ее прежний зловещий вид и присутствие. «Вышибите это вдвоем, никакой драки в доме». Но прежде чем кто-либо из них успел наброситься друг на друга, причем Эвелин, скорее всего, сделала бы это первой, сильный голос прервал их от текущего свирепого состязания и повернул головы в коридоры, чтобы увидеть их призывателя Наруто Узумаки, возвращающегося из его обучения. Ририас шли рядом с ним, с Осией и ее знакомым Райта, едущими на парящей книге порога, с Юми, волшебной кошкой немного позади них. Увидев нежную бывшую монахиню, которая подружилась с ним в первый день, когда он был в резиденции Узумаки, Блицкранг махнул ей рукой, прежде чем вернуться, чтобы Наруто мог войти на кухню и твердо взглянуть на двух своих чемпионов, скрестив руки на груди. Она это начал. Блондин мог только вздохнуть в поражении, когда Ясуа и Эвелин вернулись, чтобы взглянуть друг на друга, причем непрощенный был тем, кто выглядел более спокойным и небрежным, чем объятие агонии, когда он указал своей чайной ложкой на нее, которая также рыча, как разъяренное животное. Поскольку это происходило не в первый раз, Наруто нисколько не удивился. Позже этим утром: «Аво, это выглядит совершенно невероятно», похвалил Наруто, глядя в коробку с шоколадным тортом, который Равель приготовила для него. У Риаса и Оси тоже был один для себя, и в настоящее время они несли их рядом с ланчбоксами, которые были приготовлены для них Эвелин после того, как она помирилась с Ясуа по его просьбе. «Э, правда?» – спросила светловолосая дьяволица Адзё сама с обнадеживающей улыбкой, ее щеки пылали розовой пылью. Девушка вела себя гордо и корректно почти все время, но Наруто подумал, что ее покрасневшее лицо могло быть одной из самых милых вещей на свете. «Ты серьезно думаешь так?» «Да, и я уверен, что он тоже будет прекрасным на вкус». Блондин ухмыльнулся, подняв к ней большой палец. «А конечно, будет». Равель гордо засмеялась в ответ. «Я проснулась очень рано утром, чтобы все-таки их приготовить. Правда, правда, ой, я польщен, Бебака, не только для такого дьявола из низшего сословия, как ты». Наруто просто рассмеялся, когда Равель сунула руки ему в грудь, заставив его немного отступить. Ее щеки действительно не могли покраснеть. Он понимал, почему Эвелин так любит ее дразнить. Реакция девушки была просто восхитительной. «Ладно, перестань дразнить ее, Наруто», Риас заговорила с улыбкой, прежде чем сделать жест в направлении, в котором они направлялись, головой. Вот и другие. Блондин улыбнулся и увидел, что другие члены клуба оккультных исследований стоят и ждут их у парадных ворот Академии Куа. Сегодня была суббота, поэтому у них не было школы, но чтобы подготовиться к летним урокам плавания, школьный совет поручил им очистить один из школьных бассейнов возле тренажерного зала, который с тех пор стал очень грязным и грязным. С конца прошлого семестра не чистили как следует, а также из-за мусора и дыма, которые попали в него во время боя с Кокобелем. Как только они будут готовы, они смогут первыми использовать пулы и использовать их, как захотят. Казалось, Риас с нетерпением ждала этого всю неделю. Перерыв. Они не шутили, когда сказали, что этот бассейн грязный, не так ли? Со смешком спросил Наруто, глядя на бассейн перед собой. Ой, не думаю, что когда-либо видел более грязную воду. Юми, которую Наруто вызвал, когда они вошли в школу, не могла удержаться от комментариев, стараясь изо всех сил не рвать от вонючего запаха, исходящего от озера. Вы знаете, я думаю, что видел нечто подобное во время экзорцизма много лет назад. Зиновия склонила голову на бок и небрежно заметила. Это плохо кончается. В конце концов, священник оказался одержимым. Асия вздрогнула от этого, когда она стояла с другим членом Перриас и смотрела на бассейн, который им было поручено очистить. Вода была уродливого коричневого цвета и была почти черной, как смоль. Ил скопился на поверхности воды, а кучи листьев выросли так далеко от пола, что торчали сверху. Было трудно увидеть дно, но они могли видеть там массивную скалу и часть крыши старого спортзала, и они определенно были не единственными. Хорошо. Риас закатала рукава и подошла к бассейну. Думаю, нам пора начинать. ГМ, Риас сама. Начал Равель, прикрыв нос. Как именно мы собираемся убрать этот беспорядок? Не то чтобы она не хотела учиться чему-то новому, поскольку ей никогда раньше в жизни не приходилось ничего убирать, когда все горничные и слуги в ее доме берут на себя основные обязанности по дому, но это место выглядело как будто их нужно долго чистить. Наруто и я обсуждали это. Риас указала. Во-первых, нам нужно избавиться от воды. С этими словами блондин шагнул вперед и открыл сумку, чтобы вынуть насосную машину, которую он использовал гениальный ум и силу профессора Хеймердингера для создания ранее в тот же день. Когда он нажал на большую красную кнопку на задней стороне насоса, трубка выстрелила в мутную воду бассейна и начала быстро всасывать ее. «Не спрашивайте меня, как это работает», — он сказал, прежде чем Киба успел его что-нибудь спросить. Это было недостатком слияния с профессором Йердла, поскольку его гениальный ум был его и только его, как суперкомпьютер, который мог все упростить для Наруто, пока он был просто второстепенным пользователем. Как только они разделятся, Наруто потеряет все, что принадлежало Хеймеру, даже мыслительные процессы, которые он создал при слиянии с ним. Тем не менее, насосу не потребовалось много времени, чтобы выполнить свою работу, всасывая всю грязную воду в бассейне, несмотря на то, что он был немного больше футбольного мяча. После этого трубка вернулась к машине, позволяя Риас выйти вперед и поговорить с ним с улыбкой. «Отличная работа, Наруто. Теперь моя очередь». Сказав это, она махнула рукой и выпустила волну сил разрушения. Он сформировался над бассейном, а затем медленно опустился вниз, уничтожая ил и листья, а также разбитые обломки и камни на дне, прежде чем демоническая волна силы полностью исчезла, оставив только обычный пустой бассейн. «Теперь мы спустимся туда и используем их для стерилизации бассейна, просто чтобы убедиться, что мы не будем плавать в бассейне с бактериями». Красноволосый дьявол высокого класса продолжил, и Наруто достал из своего рюкзака полдюжины баллончиков с распылителем и щеток, прежде чем раздать их другим членам клуба. И, конечно же, как и насос, профессор Узумаки делает их для нас. «Знаешь, президент, нам действительно нужно прекратить использование этого прозвища. Знаете, оно заставляет меня чувствовать себя очень старым», — сказал Наруто, но Риас просто мило высунула язык, прежде чем схватить свою бутылку и спрыгнуть в бассейн, чтобы начать ее стерилизовать. «Я думаю, это круто и мило». Акина тихонько хихикнула в руку, принимая бутылку с распылителем от Наруто. «Да, Наруто-кун», — Киба усмехнулся, добавив, «я также думаю, что вам нужно будет назвать свои комбинации с вашими чемпионами. Я думаю, что профессор Наруто хорош, когда вы сливаетесь с профессором Хеймердингером. Итак, если я сольюсь с Ари, что это будет тогда?» Светловолосый рыцарь, пожав плечами, предложил. «Режим Кьюби, я думаю, что могу придумать что-нибудь получше, но мне это нравится. Не стойте там, вы трое. Поторопитесь, мы воспользуемся бассейном», — крикнул Риас из бассейна, чистя щеткой, заставив всех поспешно спуститься вниз и начать помогать ей с уборкой. На то, чтобы закончить, им потребовалось около 20 минут, и как только все вылезли из бассейна, внутрь налили свежую воду. Пора им получить свою награду. Вскоре Наруто переоделся в черно-оранжевых плавках, переодевшись в спортзале. Киба был таким же, но его был синий. Асия и две первокурсницы были одеты в школьные купальники. В то время как две блондинки выглядели в них довольно неудобно, на лице Каника, как обычно, было пустое выражение, когда она поправляла шапочку для плавания через голову. С другой стороны, Риас, похоже, доставляла удовольствие. Ее идеальное тело было продемонстрировано в новом белом двойном купальнике, не оставляя ничего для воображения, но никто не будет жаловаться на это. Как и ее лучшая подруга и король, Акина также носила свой собственный купальник, но он был даже более показательным, чем купальник Риас, будучи всего лишь немного большим, чем бикини из рогатки, которая позволяла ей продемонстрировать почти все свое непристойное и сладострастное тело вместе с ней, грудь и попка на виду. Зиновия тем временем не вернулась. «Вау, поговорим о том, чтобы пойти за борт». Наруто не мог не прокомментировать. Это было очень удачно, что он достаточно справился с сексуальными подразниваниями Эвелины, привычкой Риас спать голым, иначе он бы стоял там, задыхаясь, упираясь челюстью в землю. Затем он повернулся к Оси, которая стояла с двумя другими и похвалила своей фирменной ухмылкой. «Кстати, вы трое прекрасно выглядите». «Спасибо, сэмпай», — сказала ему Каника своим обычным тоном. Похоже, Равель не слышала его, пока поправляла купальник. Девушка, вероятно, никогда раньше не носила что-то настолько простое и в то же время обнажающее так много кожи. Асия, с другой стороны, широко улыбнулась, когда услышала его слова. «Правда, вы действительно так думаете?» Наруто-сан, бывшая монахиня, сияла от радости от комплимента, прежде чем огляделась. «Президент-сан тоже хотела купить мне купальник, но я думаю, что мне больше нравится школьный купальник. Но ты правда думаешь, что он хорошо выглядит?»